Часть вторая. Сэр, мое предыдущее донесение, датированное днем 30 декабря года 1724, посвященное сложной ситуации при дворе русского императора, требует внесения корректив. А поскольку вы приучили меня к мысли, что не ошибка страшна, но упорствование воной, я полагаю своим долгом отправить с нарочным это короткое донесение. Суть в том, что дипломаты Парижского двора, а также кавалеры из Нидерландского королевского посольства в беседе с моими людьми вчера после ассамблеи у графа Толстого весьма подробно исследовали состояние здоровья Петра I. Говорили, что, мол, русский государь хвор, и его поездки минувшей осенью на воды вполне могут служить тому подтверждением. Все это так, но капитан парусника Мэри Лю, знакомый вашей службе Джеймс Ричардс, подставляющий двору вино «Эрмитаж», доложил мне, что Петр проводил на борту его корабля самоличную дегустацию и был в отменном здравии. Весел, пил зело, не как человек, организм коего источен изнутри тяжким недугом. Я, как и положено лазутчику вашей, сэр Деннис, выучки, счел за долг провести исследование мнений столь разных, и мне открылась прелюбопытная картина. Поскольку аналогии позволяют понять явление более чем дерзкое предположение, не лишне вспомнить, что русские государи, так было с Иоанном, прозванным Грозным, накануне резких поворотов своей политики, будь то внешний ее аспект или внутренний, предпринимали шаги, кои долженствовали посеять недоумение среди подданных, породить в них желание определенности и ясности. Иоанн сказывался больным, покидал Кремль, отказывался от царства, ожидая, как простолюдины и армия ответят на демарш такого рода. Мои вновь приобретенные русские друзья полагают, что Петр начал именно такого рода кампанию, однако же каковы его истинные планы, никто предположить покудова не может. Слишком уж неожидан быстрый ум русского государя, слишком резким бывают повороты его курса. Тем не менее, сэр Деннис, даже не будучи в состоянии сообщить, что намечается в северной столице империи, я почитал себя обязанным доложить вам о том, что ныне представляется наиболее интересным. Остаюсь, сэр, вашим покорным слугой, Питер Киберленд, Санкт-Петербург, января 1725, день 7. Сир, мои друзья, весьма близкие к могущественным вельможам государя, сообщили, что Петр не далее как следующим летом намерен провести переговоры с Турцией, дабы решить по возможности спорные вопросы, ибо всем в Петербурге ясно, что покусительство от таманского двора на персидские земли страшат императора, по элику засим видит он угрозу христианскому Кавказу, особенно армянским и грузинским землям. Говорят, что истинной причиной прошлого персидского похода Петра была единственная цель — отнюдь не приобретение новых земель за Каспием, но лишь удержание тех княжеств, кои входят или же тяготеют к его державе. Понятно, что Париж, стоящий постоянно за союзнической ему Турцией, делает все во имя того, чтобы подтолкнуть своего симпатизанта на восток, дабы, пользуясь смутою царящую в Персии, захватить ее земли и таким образом продлить свою границу с Россией за Каспий. Сие не может не нанести урона казне Петра, поскольку он должен будет в случае успеха его противника держать сильное войско для охраны своих южных границ, что есть разорительно для экономики державы. Поскольку же Петр до сих пор не смог добиться дружественного союза с Людовиком, тот делает все, чтобы подвигнуть Турцию к новому походу против России или же Персии, что равнозначно удару по России. Сие заставляет меня думать, сколь угодно это нашей политической доктрине, ибо, узнавши Россию близко, могу утверждать, что победить ее силою оружия невозможно, а озлобить, превративши в вооруженный лагерь, весьма и весьма просто. Меч достать из ножен легче, чем вложить его без крови обратно. Осмелюсь, сир, высказать суждение, суть которого кроется в том, что искать ключи к ослаблению в наших интересах. Империи Петра надежнее не вдоль по его границам, но внутри державы, ибо по сей день здесь существуют силы, кое не устают твердить про то, что смысл России не в европейской или же южной ее политике, но лишь в делах домашних, внутренних, обращенных на охранение древних традиций, столь угодных боярским консерваторам, бегущим дело, кое почитают они суетным и недостойным величия. В случае, ежели вы, сир, всемилостивейше, разрешите мне провесть беседы с долгорукими, выступающими против реформ Петра, и с Голицыным, которые, сказывают, имеют свой особенный взгляд на будущее империи, я не примену встретиться с ними для подробного обсуждения дела. Сказывают также, что с противной стороны вельми и вельми интересен для нас Петров любимец Остерман. Остаюсь вашего высочества покорнейшим слугою Зигфрид Дольм.